Царство Небесное. Верить? Зачем? Чтобы в рай попасть. Это что, где-то там, на облачках, где сады всякие, цветы, еды полно, и работать не надо? Знаете, есть такой анекдот. Умер человек, попал в рай, а там святые с постными лицами ходят. Птички, цветочки, одним словом, тоска зеленая. Смотрит вдалеке высокий забор, подходит ближе, музыка слышна. Забрался на забор, а там дискотека, красивые девушки вино разносят. Он и прыг с забора, и прямо в огонь, на горячую сковородку. Кричит: «Где ж кафе? Куда делась?» А черт его кочергой тычет и смеются: «Это не кафе, это у нас агитпункт такой». Мир 21 века уже живет иными картинами. Как пишет Эрих Фромм, если бы современному человеку хватило смелости изложить свое представление о Царстве Небесном, то описанная им картина походила бы на самый большой универмаг в мире с выставленными новыми моделями вещей и техническими новинками. И тут же он сам, с мешком денег, на который он мог бы все это купить. И он бы слонялся, разинув рот, по этому раю образцов последнего слова техники и предметов потребления при одном только условии, что там можно было бы покупать все новые и новые вещи. Да, пожалуй, чтобы его ближние находились в чуть-чуть менее выгодном положении, чем он сам. Но неужели Царство Небесное, к которому устремляются верующие, действительно не более чем райский супермаркет? Что же такое Царство Божье, о котором мы постоянно слышим в Евангелии? Царство Небесное там, где его глава Христос. Оно именуется Небесным совсем не потому, что располагается где-то там высоко в стратосфере. Небесное значит не земное. Царство не этого мира и греха, но мира иного, где правит Бог и царствует Его правда. Христианство говорит о том, что это царство начинается еще здесь, в земной жизни. Более того, кто не ощутит этого царства на земле, не найдет его и после смерти. Апостол Павел пишет: «Ибо Царствие Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Такого светлого, озаренного Святым Духом состояния души многие христиане достигали еще при жизни и тем самым становились свидетелями Царства Небесного. «Войди с радостью во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную. Лестница, ведущая в Царство, внутрь тебя, сокровенно в душе твоей. Беги от греха, погрузись в самого себя, и найдешь там ступени, возводящие к небесам». Эти слова сказаны сирийским подвижником VII века преподобным Исааком, но по сути своей лишь раскрывают слова Христа. «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, или вот там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Царство Христово явным образом откроется лишь тогда, когда мир окончательно захлебнется грехом и восстанет против всего святого. И тогда Царство Божье явит себя миру во всей своей силе и славе. Но до тех пор оно сокровенно пребывает в чистых сердцах и в храмах Божиих. Таинства Церкви, в которых небеса сходят на землю, превращают храмы в островки Царства Небесного среди земной житейской суеты. Именно здесь чаще всего и происходит встреча с Царством Небесным, который приходит к человеку так же, как пришел на землю Христос, скромно, без громов и молний или пугающих чудес. Царство Небесного Отца только зовет к себе, но не пугает и не принуждает. Оно до времени скрывает свою славу, чтобы не допустить насилия чудом над правом свободной веры человека. Но стоит погрузиться в себя, и открывается вечность, сокрытая в сердце. Везде я чувствую, везде Тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде и в глубине моей души. Стоит отойти от всепоглощающей суеты, немного помолчать, и тогда чистое око увидит вокруг множество отблесков этого царства. Эти блики разбросаны повсюду, и через чистоту детских душ, и через гармонию природы нас зовет одно и то же царство света и любви. Но только в храме Бог дает человеку не просто созерцать, вкусить этого царства, стать его причастником. Богослужение — торжественный зенит, свет в круглой храмине под куполом в июле, чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где времени бежит. И Евхаристия, как вечный полдень, длится, все причащаются, играют и поют, и на виду у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится.